Гедорнийцы? — негромко спросил Рошаль. — Так кто же еще-то? То, что это противник, сомневаться, увы, не приходилось. Два корабля были пока далеко, на самой границе видимости, и даже в трубу выглядели лишь несерьезными, едва различимыми точками на фоне серого неба, но от них тянулись, стелились по линии горизонта размытые черные полоски, дымы из труб. А поскольку корабли на паровом движителе имеют только гидорнийский флот, то делайте выводы, господа. Делайте выводы. Может, еще не догонят? Неуверенно сказала Клади. Волосы, чтобы не трепал ветер, она собрала в конский хвост на затылке. Может, их потрепало круче, чем нас? Да и бумаги Ваграна у них не было. Много она нам помогла, эта бумажка. Сами ведь справились. — Надейся на лучшее и готовься к худшему, — сказал Рошаль. — Это точно. Сврок опустил подзорную трубу, глубоко вдохнул соленый воздух. — Ну что, орлы, поздравляю. Все, что раньше было, — это учебка. Начинаются боевые будни. И скажите спасибо, что их только два. — Спасибо. Совершенно серьезно сказала Кладь. — А почему, собственно, только два? С недовольством поинтересовался мастер Рошаль, всматриваясь в горизонт. — Где остальные? — Где сам конвой? Сварог пожал плечами. — А может, эти просто сбились с курса? Может, конвой уничтожен, и это все, что осталось от флота Великой Гидернии? А может, их специально откомандировали на охоту за нами? Да, кто их разберет? А меня другое сейчас интересует. На каком топливе, позвольте узнать, забрались так далеко? Была резервная база до заправки, что ли? Скинулись, — буркнула Кладь. Сурок повернулся к ней. Не понял. Жертвуешь половиной броненосцев, уголь на базе, предназначенной для них, переваливаешь в трюмы остальных, остальные оказываются забиты топливом под завязку, а те пустые ты бросаешь, или, вернее, затапливаешь. На что? — поразмыслив, кивнул Сварог. — Вполне может быть. О таком варианте я как-то не подумал. — Ну так ваши предложения, господа офицеры, они ж не отстанут. — Уходить на всех парах, какие остались, — не задумываясь, ответила Клади. — Если дичь убегает, значит, она трусливая, значит, слабее тебя. — Да Выборон — это знаток военно-морских душ, — невесело усмехнулся бывший старший охранитель короны. «Я мастер-охранитель-охотник», — в тон ему сказала баронетта, на Рошаля не глядя. «Они бросятся следом, войдут в раж, и мы либо уйдем, либо, если не получится, неожиданно стопорим машины и приветствуем дорогих гостей праздничным салютом в лоб». «Извините, баронетта, но это бред». — фыркнул Рошаль. — Уж поверьте мне, эти гонки могут затянуться до ночи, а в темноте нас расстреляют, даже пикнуть не успеем. Наши бойцы сколько стрелять обучались? А тамошние? — Надо не так. Мы разворачиваемся, даем малый вперед этим утюгам навстречу, поднимаем гедернийский флаг, кодовые сигналы на вымпелах. Мастер Сварог надевает личину этого, как его, ксенга, и встречает сограждан с недоумением, мол, в чем дело, ребята? Я выполняю особо секретное задание адмиралтейства. Ах, вы не в курсе? Ну, тогда прошу на борт ознакомиться с соответствующими документами. А сам я к вам не пойду, я боюсь. Вдруг вы мятеж подняли и в пираты подались? Почему это вы одни? А где, спрашивается, остальные корабли? Кто-то из них поднимается на борт. Тут баронетта его обрабатывает своим манером, а потом мы... Нет, — отрезал Сварог. — Тоже плохо. Красиво, но плохо. Может не сработать. Там ведь тоже ни дурни сидят. Если дозаправочная база оказалась затопленной, если адмирал Фраст не догнал конвой, зато нарисовался именно здесь, то что получается? Получается, что адмирал на базе забил полные трюмы угля, базу потопил и предпринял самостоятельный поход к континенту. Значит, это мы самые, что ни на есть, пираты. Они даже слушать не станут. Подойдут на расстояние выстрела, разнесут нас к чертовой матери из всех орудий и спокойненько поплывут дальше. Рошаль сдвинул брови к переносице. — Ну, а вы, граф, что предлагаете? Сварог задумчиво посмотрел на шхуну «Путь», скользящую в двух кабелотах слева по борту. Ветер был попутный, паруса были подняты только на гроте шхуны, но и с ними шла она неплохо. Узлов 20 делало легко. Если на ней заметили погоню, то пока никак об этом на серебряный удар не докладывали. Полагались черти на судьбу. А что тут предлагать, коли ничего другого не остается? Решился, наконец, Сварог. Принимаем бой. Рошаль выдавил из себя смешок. Я почему-то так и думал, что вы это скажете. И вдруг рявкнул. Черт бы вас побрал, граф, это же самоубийство. Есть храбрость, а есть безрассудство. И то, что вы предлагаете, это не храбрость. Если вам до сих пор везло, это не значит, что будет вести и дальше. Один корабль, раздолбанный в пух и прах против двух, против прекрасно обученных моряков. Он запнулся и, прищурившись, посмотрел на корабли на горизонте. Сказал тихо, сам себе. А, впрочем, почему бы и нет? Клади, закусив губу молча и очень спокойно, смотрела на дымы на горизонте. Лишь побелели костяшки пальцев, которыми она сжимала поручень фальшборта. Сварог обнял ее за плечи и пробормотал. — А интересно, кстати, как же они нас нашли? — Явно ведь помог кто-то. Потом встряхнулся и бодро заявил. — Вот именно, мастер, грам-капитан, почему бы и нет? Не в первый раз в пекло лезем. Иного выхода у нас нет. Если догонят, потопят. А если мы первыми начнем? Как сказал один император, главное — ввязаться в бой, а там посмотрим. Скажу вам по секрету, мне тоже страшно. Итак, господа самоубийцы, извольте свистать всех наверх. Высшим офицерам и всем вестовым на капитанский мостик. Боевая тревога, последний парад наступает, и командовать им, что самое любопытное —